Андрей Львович Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 5. Возвращение богов. Шел первый, самый страшный, обильный смертями год галактической войны. Эскадры земного альянса после орбитальной бомбардировки планеты Дабок атаковали системы Кьюик и Элио. 18 августа 2607 года. Перехват по каналу гиперсферной частоты. Командующему флотом адмиралу Александру Нагумо. Докладываю, что вверенная мне эскадра после серии внепространственных прыжков вышла в заданные координаты. Данные, полученные из штаба флота, подтверждены. Запуск зондов показал наличие пригодной для жизни планеты. Скрытным орбитальным сканированием с применением средств радиоэлектронной разведки установлено. Планета носит название Элио. Была колонизирована с борта транспорта Кривич в 2217 году. На месте первичного поселения в современности расположен крупный город. Обнаружена развитая сельскохозяйственная инфраструктура, охватывающая площадь освоенного материка, а также множественные очаги энергетической активности, сопоставимые с крупными промышленными производствами. Анализ сигнатур указывает на их подземную дислокацию. Предположительно, это старые колониальные убежища, сохранившиеся с раннего периода освоения планеты. В зоне высоких орбит зафиксированы космические корабли различных конструкций. Предположительно, грузопассажирские суда, переоборудованные для ведения боевых действий. Визуально опознаны три транспорта, осуществлявшие эвакуацию защитников Дабога. Вне сомнения, обнаруженная планетная цивилизация обладает высоким уровнем технического развития, имеет связи с другими потерянными колониями эпохи Великого Исхода. При повторном запуске разведывательных зондов осуществлен скрытный вход в атмосферу. В результате получены уточняющие данные. В пригородах столицы обнаружены замаскированные позиции средств противокосмической обороны, а также скопление вооруженных андроидов колониальной модели Хьюго. Прогноз на войсковую планетарную операцию негативный. Жду дальнейших указаний. Командир отдельной ударной эскадры, капитан Горнев. Командиру отдельной ударной эскадры капитану Горневу от адмирала Александра Нагумо. Передано по ГЧ. Обнаруженные цели уничтожить. Даю 48 часов на захват планеты. ГЧ-станция свободной колонии. Сообщение от 13 октября 2608 года. В околопланетном пространстве Элио продолжаются упорные бои. Характеристика на лейтенанта Элианской сводной бригады ВКС Вербицкого Антона Эдуардовича. Гражданская специальность – техник по обслуживанию и ремонту малых аэрокосмических кораблей. Начало войны встретил на Дабоге, где находился в служебной командировке. Участвовал в прорыве блокады планеты, эвакуации беженцев. По возвращении на Элио переоснащал гражданские грузовые корабли, в составе сводной эскадры отражал первую атаку сил земного альянса. После бомбардировки противником Раварграда, где проживали родители лейтенанта Вербицкого, стал замкнут, необщителен, резок с начальством и сослуживцами. Основные качества, проявленные лейтенантом за время ведения боевых действий, глубочайшая ненависть к противнику, высокий профессионализм пилота. Рекомендация. Использовать для автономных заданий с повышенной степенью риска. Вкладыш. Лейтенант Вербицкий Антон Эдуардович пропал без вести во время боевых испытаний аэрокосмического штурмовика «Гепард». Снят со всех видов довольствия.